Глава 12. На часах было около 6, когда он, достав карточку-ключ у Кэтрин, осторожно провел ее в номер, укладывая на диван. Женщина что-то пробормотала, поворачиваясь на другой бок, и, неожиданно подняв голову, попросила: «Откройте двери балкона, я не могу спать с кондиционером». Он прошел к балкону и отодвинул дверь до упора. «Вы не останетесь?» – неожиданно спросила она. «Только этого мне не хватало», – подумал Дронго. «Тоже мне жеребец-производитель». Пока он подыскивал подходящую форму отказа, женщина, пробормотав еще несколько фраз, неожиданно повернулась на бок и уснула. Дронго прошел в спальную комнату, принес подушку и одеяло. Осторожно приподняв голову Кэтрин, он положил подушку, затем бережно накрыл ее одеялом. «Все эти звезды в сущности так одиноки», — подумал он, — «всем окружающим нужны от них все, что угодно, но только не их души. По большому счету, их души никого не интересуют». Женщина опять пробормотала непонятную фразу и поёрзала, стараясь улечься поудобнее. Дронго улыбнулся. Много лет назад у него была похожая ситуация. Сколько лет прошло с тех пор? 20? Или немного больше? Тогда он тоже привез домой молодую женщину, который помог подняться по лестнице. Ей было 20, ему 23. Он не скрывал, что она ему нравится, и похоже, что она тоже догадывалась об этом. А потом она легла на диван и неожиданно заснула. Дронго уселся в кресло и провел ночь в кресле, стараясь не шевелиться, чтобы не разбудить женщину. У него было потом много встреч, но подобные ночи остаются в памяти. Утром, когда изумленная женщина проснулась, он извинился и ушел. Нужно было видеть изумление у нее на лице. Она не ожидала подобного поведения. Вот и сейчас, наклонившись к актрисе, он еще раз бережно поправил одеяло и повернулся, чтобы выйти из комнаты. Неожиданно он нащупал ногой какой-то предмет. Дронго наклонился, чтобы посмотреть, на чем он стоит, и убрал ногу. Увиденное его потрясло. Дронго наклонился и поднял предмет. Это был патрон. Но какой патрон? Тот самый характерный патрон, о котором говорил комиссар Брюлей, модель Дженкс с полимерным корпусом. Патрон ультра, где диаметр донышка гильзы меньше диаметра самой гильзы. Перед ним был тот самый патрон. Дронго повертел его в руках. «Одно из двух», — подумал он. «Либо Энрико все понял и сбежал, либо патрон принадлежит Кэтрин Фармер, и тогда она напилась так, чтобы заглушить чувство вины». Он снова посмотрел на патрон, нагнулся и начал искать. Больше ничего не было, ни под диваном, ни под столом. Дронго снова взглянул на патрон. «А если допустить третий вариант? Патрон подбросили намеренно, но тогда зачем так неожиданно сбежал Энрико Виллари? Что именно он сказал Кэтрин перед тем, как сбежать?» К сожалению, она не помнила. Предположим, что его отъезд – случайное совпадение. Предположим, что патрон оказался здесь тоже случайно. Но Энрико вчера вечером проговорился. Он сказал, что Сильвию застрелили сразу после их отъезда, тогда как никто ему не говорил об этом. И Кэтрин не вспомнила, что знала о смерти Сильвии. Тогда все сходится. Энрико Виллари – единственный подозреваемый. Вчера он сам проговорился о смерти Сильвии. Остается только его арестовать и узнать, почему он выстрелил в женщину. Возможно, его купили. Возможно, его использовали приехавшие поляки. Или Мурашенков решил воспользоваться такой возможностью. Денег у них много, они вполне могли купить Виллари. Нет, такой вариант слишком надуман. И зачем Мурашенкову или Шакальскому пользоваться услугами Энрико, когда вполне можно найти десяток других киллеров? Выходить на Виллари слишком рискованно. К тому же нет никаких видимых доказательств. Дронго подумал и неожиданно даже для самого себя положил патрон в карман брюк. Затем еще раз посмотрел на Кэтрин. Двери балкона были открыты. Он подошел к ним, чтобы закрыть, и вспомнил, что говорила ему Кэтрин о кондиционерах. Она сказала, что не выносит кондиционеров, которые вызывают у нее аллергию. Он не стал закрывать двери, ведущие на балкон, а просто повернулся и вышел из номера. Нужно было подняться наверх, на третий этаж, пройти в свой номер, побриться, чтобы успеть к утреннему завтраку, и узнать, о чем именно говорили комиссар Брюлей и адвокат Корнейра. Но проблемы Виллари, он даже замедлил шаг. Неужели они так глупо ошиблись? Куда он мог уехать? Или он не понимает, что его будут подозревать в первую очередь? Дронго вошел в номер, проходя в ванную комнату. Он тщательно брился, обдумывая ситуацию. Кэтрин, похоже, не проснется до полудня, если вообще будет в состоянии помнить события с сегодняшней ночи. Илона была с ним. В пятизвездочных отелях убирают обычно 2 раза в день. Утром сразу после завтрака и до полудня. И вечером, когда готовят постели и кладут шоколад для гостей. Он поднял голову, осторожно проводя лезвием под подбородком. Вчера вечером постели готовили примерно в то время, когда приехали Кэтрин и Энрико. Нет, вчера горничные были напуганы случившимся убийством и убирали комнаты чуть позднее обычного, после 7, в промежутке между 7 и 9 часами вечера. В это время Кэтрин и ее мужа допрашивали следователь и сотрудники полиции. «Значит, патрон мог попасть в номер в тот момент, когда горничная вышла из номера, но туда еще не вошли Кэтрин со своим мужем. Первый вариант. Второй более странный, но возможный. Когда ночью неожиданно уехал Энрико, его жена вышла из своего номера и пошла к Джеймсу Фармеру. Она пыталась успокоить своего дядю или свою совесть, что, в общем, одно и то же». Затем она вышла и спустилась вниз. Он убрал лезвие. Джеймс Фармер знал, что она не в своем номере. Откуда у нее появилась бутылка? Либо она взяла ее в номере Джеймса, либо нашла в своем номере. Тогда выходит, что она вернулась обратно и спустилась вниз. Фармер мог знать, что она не в своем номере. Он мог знать, и тогда патрон мог появиться в их номере намеренно, чтобы подозрение пало на Энрико Виллари. Дронго смыл с себя остатки пены. Если виноват сам Энрико, то тогда все понятно. Но если его подставили, то и в этом случае нужно понять, кто и зачем это сделал. Но куда делся этот молодой мерзавец? Закончив бриться, Дронго прошел в комнату, усаживаясь на край кровати. Он взглянул на часы. Можно спускаться к завтраку. Нужно было вчера поговорить с комиссаром и найти Энрико. Так глупо все получилось. Вместо того, чтобы искать убийцу, он отправился в постель к Илоне. Или она сделала это намеренно? «Еще немного, и я начну винить самого себя», — подумал Дронго. «Или Илону, которая не сделала мне ничего плохого. В любом случае, это будет для него урок». «Если ты вышел на след, пусть даже ложный, ты обязан отработать его до конца, а не проводить время с женщиной». С другой стороны, почему он обязан? Кому он обязан? Оказавшись здесь случайно, он может проводить время так, как ему вздумается, делать все, что захочет. Пусть Брюлей ищет убийцу, пусть работают португальская полиция и следователи. При чем тут он?» «Врёшь», – неожиданно подумал Дронго. «Ты получаешь от этого удовольствие. Как охотник? Нет, скорее, как человек, ищущий истину. Сколько смертей он видел на своем веку, но сколько подлецов он разоблачил, скольким помог. Если подсчитать, счет окажется в его пользу. Он не может сидеть спокойно, пока в этом мире есть подобные типы. Вечная борьба добра и зла». И в этой вечной борьбе он не имеет права быть в стороне. Дронго поднялся, чтобы одеться. Если Брюлей уже проснулся, то им нужно обязательно поговорить и посоветоваться. Теперь он уже не сомневался в своей решимости довести начатое дело до конца. Нужно будет спуститься вниз и, несмотря на свое неприятие обильных завтраков, дождаться появления комиссара Брюлея. За завтраком он увидел Илону, которая подмигнула ему в знак приветствия. У нее было гораздо лучшее настроение, чем вчера вечером. Тадеуш Шакальский на всякий случай сел за другой столик. Мурашенков появился точно в 7:30, выбритый, в светлом костюме. Сарычева нигде не было видно, очевидно, он еще спал. В 8 часов утра, когда Дронго заканчивал завтрак, появились Мануэль Сильва и адвокат Корнейро. Оба спустились вниз в таком виде, словно собирались отправиться играть в гольф. Это его удивило. По утрам он плотно не завтракал, но пока он пил чай, в зале ресторана появился еще один человек. И тоже для игры в гольф. Это был сам Джеймс Фармер. Он спустился вниз и в полном молчании прошел к столу, где сидели Мануэль Сильва и адвокат Корнейро. Нужно было видеть изумленные лица всех присутствующих. Фармер сел за стол и приказал подскочившему официанту принести ему черный кофе без сахара и молока. Дронго подумал, что только такие волевые личности могут быть баснословно богатыми людьми. Фармер спустился вниз в ресторан, чтобы продемонстрировать всем силу своего характера. Никакие личные события не могли выбить его из привычной колеи. Есть бизнес, а есть личное горе. И, похоже, мистеру Джеймсу Фармеру удалось разделить эти два понятия. По-настоящему богатым человеком может быть только тот, кто готов отдать своей работе и своим деньгам всего себя без остатка. Бизнес – такое же творчество, как другие виды искусства. Лишь отдавая себя целиком, отрешаясь от самого себя и своих близких, от всего суетного, можно достичь настоящего успеха. Но такой успех иссушает душу. Достигнув вершины, неожиданно обнаруживаешь, что остался один, без друзей и близких. Настолько важной была цель, и настолько несущественными были все остальные вершины. Дронго с невольным уважением посмотрел в сторону Фармера. Тот сидел за столом и отвечал на вопросы хозяина отеля, лишь немного разжимая тонкие губы. Дронго уже собирался уходить, когда в зал ресторана вошел комиссар Брюлей. Он держал пустую трубку в руках и недовольно озирался. Увидев сидевшего за столом Дронго, он направился к нему. «Доброе утро!» – поднялся Дронго. «Не вставай!» – махнул рукой Брюлей. «Как ты провел ночь? Или об этом неудобно спрашивать?» «Достаточно интересно», – признался Дронго. «У меня были две встречи с женщинами. Я вернулся к себе еще под утро после первой встречи, а потом принял душ и спустился вниз». «Принеси мне кофе», – попросил Брюлей подскочившую официантку. «Чтобы я чувствовал себя гораздо увереннее, скажи, кто это был, если, конечно, можешь сказать». «Пани Илона?» – Дронго наклонил голову. «Неплохой выбор», — согласился комиссар. «Она мне тоже нравится больше других. Но ты сказал, что вернулся достаточно рано. Значит, потом была еще одна встреча?» «Не похожая на первую», — объяснил Дронго. «Я спустился вниз и обнаружил сидевшую на террасе Кэтрин Фармер. По-моему, я появился вовремя, так как она сидела не одна». Комиссар взглянул ему в глаза. «С ней была большая бутылка виски», — пояснил Дронго. Брюлей кивнул в знак понимания. «Она сидела на террасе, потому что осталась одна», — продолжал Дронго. «Вчера ночью, как я полагаю, примерно около 3 или 4 часов утра, ее разбудил муж и сказал, что должен срочно уехать». Комиссар нахмурился. «Он повидал слишком много всякого в жизни, чтобы сорваться». Но он нахмурился, а это не сулило ничего хорошего исчезнувшему Энрико Вилари. «Он уехал», — продолжал Дронго. «Она не знает, куда и зачем. Примерно через полчаса она обнаружила, что лежит одна. Она взяла бутылку виски и спустилась вниз, вышла на террасу. Когда я ее увидел, она была уже в сложном состоянии. Все время повторяла, что только она виновата в смерти Сильвии». Призналась, что владеет оружием, и под конец рассказала, что Энрико уехал. «И ты не узнал, куда?» «Нет, но я попросил дать его мобильный телефон и набрал номер. Мне никто не ответил, телефон был отключен». «Прекрасно», – пробормотал Брюлей. «Ты не считаешь, что мы ошиблись?» «У меня есть еще более неприятное сообщение», — признался Дронго. «Она рассказала мне, что успела зайти к Джеймсу Фармеру, чтобы выразить ему свое соболезнование, и только потом спустилась на террасу. Комиссар понял, что сейчас ему скажут самое важное. Я уговорил ее подняться в номер», — продолжал Дронго. «И когда я ее туда привел, обнаружил на полу рядом с диваном патрон «Ультра». Тот самый, о котором вы говорили. Диаметр донышка гильзы меньше диаметра самой гильзы». «Где патрон?» – спросил Брюле, не дожидаясь подробных объяснений. Он впервые не сумел сдержаться, понимая, насколько важным будет находка такого патрона. «У меня в кармане», – ответил Дронго. «Я понимаю, что не имел права его забирать, но решил, что в моем кармане ему будет гораздо надежнее. Боюсь, что твой поступок не понравится португальской полиции», – предостерегающе заметил комиссар. «Хотя этот патрон стоит очень дорого. И ты думаешь, что кто-то его уронил? Намеренно или случайно?» – ответил Дронго. «Нужно было не отпускать его вчера», – мрачно заметил комиссар. «В таких случаях свидетеля нельзя отпускать. Нужно его дожимать до конца. А мы с тобой оказались не готовы к такому жесткому прессингу. У себя в полиции я бы не отпустил этого смазливого типа. А здесь я несколько расслабился». «Нам нужно будет его найти», – согласился Дронго. «Что ты думаешь об этом патроне?» – спросил Брюлей. «Пока не знаю. Нужно найти Энрико Виллари. Как ты думаешь, его супруга может нам помочь? Она винит себя во всем случившемся. Но я не думаю, что она могла оказаться причастной к убийству Сильвии. Ты говорил с Илоной? Почему она приехала сюда?» «Шакальский искал именно ее, хотя в их агентстве было немало специалистов, в том числе и со знанием испанского языка. Он привез ее специально для Фармера», — согласился комиссар. «Я так и думал. Нам нужно поговорить с Шакальским». «Что вам сказал Карнейро?» «Он считает, что Шакальского вызвали сюда русские. Они самые сильные покупатели, у них больше всего денег. Мурашенков и Сарычев готовы на любые условия при подписании контракта. Карнейро оказался еще более неприятным типом, чем я себе представлял. Он расист и мерзавец. Но он рассказал мне интересные факты про Джеймса Фармера. Адвокат считает, что убийца просчитал возможности своего шага. Сильвию убили специально, чтобы подтолкнуть Фармера к скорейшему подписанию контракта. Он не захочет здесь оставаться и пойдет на все условия русских. И знаете, кого назвал мне Карнейро в качестве исполнителя?» «Могу догадаться», — кивнул Дронго. «Наверное, Илону, если они пригласили Шакальского». «Верно. Он не сомневается, что именно Илона стреляла в Сильвию. И согласись, что у нее было время для подобного выстрела, и она умеет стрелять». «Сейчас вы подумаете, что я защищаю женщину, с которой встречался. Но я совсем не уверен, что стреляла именно она. Хотя есть косвенные факты, указывающие на нее. Она бывший сотрудник полиции, лучший стрелок. Она была в отеле, она ненавидит Джеймса Фармера. Однако я полагаю, что она не стала бы так подставляться. Она умная женщина, комиссар, и понимала бы, что мы на нее выйдем». «Тогда у нас остается только Энрико Виллари», – проворчал Брюлей. «И пан Тадеуш Шакальский», – показал на поляка Дронго, «ведь его вызвали сюда не случайно. Карнейро сообщил мне, что во время переговоров Шакальский не называет своей цены. Скорее, он сбивает цену других. Вот видите, очевидно, Мануэль Сильва и Карнейро представляют интересы европейских компаний. Мурашенков и Сарычев работают на Москву. А кого представляет Шакальский? Если выяснится, что поляки готовы самостоятельно проводить такой чемпионат и обсуждать условия его проведения, то такая постановка вопроса вызывает у меня большое недоумение». Комиссар выпил свой кофе и посмотрел на пустую трубку. «У меня плохое предчувствие», – неожиданно сказал Брюлей. «Если я не могу понять, почему застрелили Сильвию Фармер, то боюсь, что нам нужно готовиться к следующему преступлению. Самые сложные преступления – это убийство без видимых мотивов. Нужно понять, куда и зачем уехал Виллари, и поговорить с паном Шакальским. И еще одна просьба. Поднимитесь наверх и убедитесь, что Кэтрин Фармер все еще спит в своем номере. Я беспокоюсь за нее. Она вполне может оказаться следующей жертвой. Дронго оглянулся по сторонам и сразу поднялся. «Я попрошу горничную проверить ее номер», — сказал он. И в этот момент увидел Сарычева, входившего в ресторан. «Сегодня последний день нашего турнира», — сообщил он, улыбаясь. «Не хотите принять участие?» «Какого турнира?» — не понял Дронго. «Вы снова пойдете играть?» «Конечно», — не смутился Сарычев. «Сегодня последний день. Мы будем на левом поле для гольфа». «И Фармер тоже?» Оглянулся Дронго на вдовца, потерявшего вчера свою жену. «Наверное, нет», – пожал плечами Сарычев. «Но он пока ничего не сказал. И мы хотим решить, когда он подпишет контракт». Дронго оттолкнул его и бросился к выходу из ресторана. «Если Фармер настолько спокоен после смерти своей жены, то он может остаться еще более спокойным в случае смерти своей племянницы». Или он решил избавиться от любого, кто может наследовать его миллионы?